Белые стены, огненное отражение закатного солнца в огромных окнах, широкая белокаменная лестница с гербом древнего рода Дёнхофов над входом и молодая владелица поместья, графиня, возвращающаяся с обычной вечерней поездки верхом по окрестностям, по этим зеленым полям и холмам. Домой, в обширнейший таинственный кабинет отца, в котором она разбирала старинные документы, обнаруженные в огромных сундуках на чердаке и одной из забытых угловых комнат замка. Легко соскакивает с лошади, поправляя тяжелые волосы, поднимается по лестнице. Останавливается, смотрит вечереющий сад. На золотистые дорожки, темную зелень газона, купы подстриженных кустарников, массивные фигуры памятников, которые она видела всегда, которые будто выросли тут вместе с этими вековыми дубами. Какая красота! Спокойствие, величие! Непоколебимое никем и никогда вечное величие! Слияние творчества рук человеческих, труда и природы. Все это ей будет сниться спустя многие годы вдали от этих прибалтийских краев. Она родилась вот тут, в замке, он же дворец Фридрихштайн, в 1909 году. Тут прошло детство Марион, тут она готовилась к поступлению в университет во Франкфурте на Майне и вскоре стала студенткой. Но когда Гитлер пришел к власти, покинула Германию, отправилась в Швейцарию, в Базель, где и училась. Там даже намеревалась защитить свою докторскую диссертацию, посвятив ее работам Карла Маркса. Юная графиня, как и все ее именитые родственники, не приняла фашизм, учение и политику национал-социализма, опасные устремления фюрера расширить границы Третьего рейха за счет восточных славянских земель. Научный руководитель уговорил Марион Дёнхоф не делать этого. «Вам же возвращаться назад, в фашистскую Пруссию», — сказал он ей. «Изучайте-ка документы, что хранятся в вашем замке. Это и станет вашей диссертацией». Она вернулась сюда в 1935 году, 26-летняя владелица этого и другого обширнейшего поместья, Квитайнен, находившегося в нескольких десятках километров западнее Фридрихштайна. Открыла старинные сундуки, извлекла из них тяжелые рукописные книги, повествующие о роде Дёнхофов, засела за систематизацию, изучение древних бумаг, занялась ремонтом запущенного поместья. А в мире уже полыхало пламя войны, Абиссиния, Испания. В Берлине и Кёнигсберге маршировали молодые розоволицые парни в коричневой форме, яростно орали «Зиг Хайль! Зиг Хайль!». А здесь, в огромном отцовском кабинете, шуршали бумаги, акты, письма, постановления, свадебные контракты, сведения об имуществе. Бабушка польского короля Станислава Лещинского жила тут, была урожденной Дёнхоф, а вот бумаги одного из ее предков, запись лекций Иммануила Канта, судебные бумаги. До конца XVIII века эта комната была судебной, владелец имения сам вершил тут суд, убийство, насилие. Некая юная Алиса родила ребенка и утопила его в озере. Диссертация в род графов Дёнхоф была вскоре завершена, а ремонт затянулся. Она полностью завершила его лишь летом 41-го года. Вечером прошлась по многочисленным залам дворца-замка. Осматривала отреставрированный гобеленный зал, в огромных проемах которого между окон красовались старинные, изготовленные в Голландии 300 лет назад, гобелены. Озера, леса и поля, мирный труд и сражение, сражение, сражение. Матово сияло вечернее солнце в бронзе массивных подсвечников. Тоненько позвякивал хрусталь старинных саксонских люстр. Суровые рыцари, сжимая руками мечи, глядели сквозь прорези забрал на молодую легкую женщину. Картины, лица, сражения, битвы, кровь. Все было так таинственно и мрачно в этот освещенный вечерним солнцем час. Тревожно было, и какой-то напряженный, все разрастающийся гул, доносящийся в раскрытые окна. Марион подошла к окну, выглянула. Над лесами и покойными мирными лугами, над черепичной крышей замка, летели на восток тяжелые, с крестами на крыльях самолеты. «Учения?» — подумала Марион, провожая взглядом бомбардировщики. «Но почему их так много?» Сердце сжалось. «Это война. Зря я занималась ремонтом. Если война с русскими, то все пойдет прахом». Она не ошиблась. Самолеты летели бомбить Россию. Началась война, и все пошло прахом. Было 3 часа ночи. Точную дату я не помню, так как в те дни ужасающего хаоса, который трудно себе представить, я порой и не следила за календарем, но то, что было именно 3 часа, запомнила точно, так как прежде, чем покинуть имение навсегда, я поглядела на часы. Пишет Марион Дёнхоф в своей книге «Имена, которые больше никто не назовет». Я собралась в дальний, опасный путь. Села на лошадь и поехала. Я ехала в большой, молчаливой колонне беженцев. Это был ужасающий, невообразимый исход. Десятков тысяч людей из родных краев, милых сердцу мест. Гигантский исход людей, коров, телят, лыжников, саней, пешеходов, толкающих по шоссе детские, груженные какими-то вещами коляски, волокующие сани, тележки, чудовищный поток уходящих на запад людей, заполнивших всю ширину бесконечного шоссе. Этот поток медленно, но неостановимо, как лава, изверженная вулканом, тек по заснеженной долине, перебрасываясь через мосты, эстакады, железнодорожные линии. Исход, а проще массовое бегство из Восточной Пруссии, застал графиню в ее втором поместье, в Квитайнене. Все, что было во Фриндштайне, все осталось там. Ценнейшие старинные бумаги родового архива, бронза, серебро, фамильные сокровища, коллекции древнего оружия, картины, гобелены, напольные ручной работы часы, бой которых так красиво и таинственно звучал в обширных покоях. Все осталось в замке. Разрезав сзади шубу, чтобы удобнее сидеть, графиня ехала в общем потоке. Был январь. В Прейсиш-Эйлау, Багратионовск, на вокзале она спросила, нельзя ли получить билет до Кёнигсберга. На нее посмотрели как на сумасшедшую. Железнодорожная линия уже была перерезана русскими, и графиня отправилась дальше. Мимо опустевших деревень, мимо расстрелянных военнопленных, французы, итальянцы, бельгийцы лежали рядом вдоль шоссе. Рядами, чуть в стороне, стояли их чемоданы, которым были приделаны дощечки вместо полозьев. Когда я опустилась в путь, была полная луна. Потом новая и снова полная луна, пишет в своей книге Марион Дёнхоф. В конце концов, я оказалась в Гамбурге. Что позади? Позади все. Позади тысячелетний рейх, фашисты. Ни один из коричневых не перешагнул порог Фридрихштайна, хотя там побывали все германские короли, кроме Фридриха II. Но мы проспали, проморгали. Коричневых нельзя было пускать в правительство. Коричневые знали ее отношение к себе, однако не тронули, но расстреляли двоюродного брата за его причастность к покушению на Гитлера в июле 1944 года. Заметив, что к имению подъехала машина с эсэсовцами, Генрих фон Лендорф, двоюродный брат графини, бежал через запасной ход и вернулся, узнав, что фашисты увезли его жену и детей. Дёнхофы 19-го поколения родились в начале войны в своем родовом имении во Фридрихштайне. Заканчивает свою книгу Марион: Йоган, Христиан, Герман и Кристина. Но вырасти им тут не удалось. В конце января 45-го года замок Фридрихштайн со всем своим ценнейшим собранием картин, гобеленов, коврами и древним архивом стал добычей войны. Все погибло в ревущем дымном пламени пожарища.